скобок и многоточий. Она резко захлопнула папку и направилась в ванную, чувствуя прилив энергии и горя желанием действовать. «С чего начать?» — думала она, механически совершая все обычные утренние процедуры. «Родители Бастиана». Раньше она не хотела посвящать их в происходящее, поскольку не представляла, как сообщит им в их состоянии, еще не оправившимся после смерти ребенка, столь жуткую вещь. «Кто-то выдает себя за вашего погибшего сына, разговаривая с Бастианом по интернету». Но сейчас ситуация изменилась. В глазах Антуана она прочитала страх, гнев, угрозу. После одного лишь упоминания о зачислении Бастиана в лицее в обход правил. Он ли выдавал себя за Жюля Моро или нет, но родители Бастиана должны быть осведомлены. Точнее, нет, не оба. Каролина Моро еще слишком сильно страдает, чтобы добавлять ей новые муки. Но Даниэль Моро, напротив, производил впечатление надежного человека, обожающего свою жену и заботящегося о своем сыне. Именно к нему и нужно обратиться. И встретиться с ним не у них дома, чтобы Каролина случайно не услышала разговор, а у него на работе, в офисе фирмы Гектикон. Одри повесила на крючок полотенце, которым только что вытерла руки, и вернулась в спальню. Найдя в справочнике телефон фирмы, она набрала номер. Секретарша пропела «Алло» бодрым и в то же время вкрадчивым голосом, как и подобала обитательница волшебного мира, чьим девизом были три слова — молодость, красота, роскошь. «Здравствуйте. Могу я поговорить с Даниэлем Моро?» На другом конце провода повисла пауза. Достаточно долгая, чтобы показаться подозрительной, особенно если перед этим чарующий голос сирены словно бы обещал немедленное исполнение всех ваших желаний. «Простите, кто его спрашивает?» «Одри Мийо. Я учительница его сына. Я... не кладите трубку, пожалуйста». Одри подождала минуту, другую. Наконец она услышала длинные гудки. Значит, Доралея переключила ее на другую линию. После четвертого гудка трубку сняли, и Одри услышала женский голос, властный, энергичный и светский одновременно, сразу узнав который, она мгновенно оцепенела, потеряв всякую способность действовать. «Здравствуйте, мадам Мийо. Это Клеанс Рашфор. Вы не могли бы подъехать ко мне в офис? Мне нужно с вами повидаться. Очень срочно. Например, прямо сейчас, если у вас нет первого урока».